Обвешанная поддельными бриллиантами, Лили дрожала в худых костлявых руках клерка. Одета она была в тесно затянутое темно-бордовое атласное вечернее платье с турнюром, украшенное богатой кружевной вышивкой. Только что по дороге из оперы домой она простудилась, и на следующей неделе ей предстояло умереть от воспаления легких. У худосочного клерка свалилось с носа пенсне, и он выругался: «Черт! Стоп!» — скомандовал Циммер. Все, кто был на съемочной площадке, расхохотались, а худой клерк нагнулся, чтобы поднять упавшее пенсне. «Нужно подтянуть пружинку», — заявил он. «Пожалуй, я смогу это сделать и сам, если вы подождете пару минут, и если кто-нибудь даст мне щипчики для бровей». На остром подбородке артиста была приклеена короткая бородка, какие носили служащие во время королевы Виктории, и сейчас этого требовала роль. Однако Лили сразу же узнала этого высокого худого человека, глаза которого сверкали характерным голубовато-стальным блеском. «Мы ведь уже встречались, верно?» — спросила она, когда они впервые встретились на этой съемочной площадке. «Давным-давно. Я тогда снималась в самом первом своем фильме, и вы еще мне объясняли, кто чем занимается на съемках. Вы ведь Симон, правда?» Актер насторожился. «Симон Пуан», — назвался он. «Не думал, что вы запомните». Он уже решил про себя, что будет сохранять дистанцию и вообще постарается держаться от Лили как можно дальше. Он не хотел никаких осложнений, никаких громких скандалов, никаких романов на съемочной площадке, которые обычно организуются исключительно в целях рекламы. Он хотел быстренько отсняться в фильме у Циммера, сыграв там приятную, острую, хорошо оплачиваемую роль, не ввязываясь при этом ни в какие неприятности с тигрицей Лили. В течение нескольких последующих недель, однако, Симон, к собственному удивлению, обнаружил, что Лили вовсе не была той испорченной Примадонной, какой изображала ее пресса. Она производила впечатление удивительно тихого и спокойного, почти застенчивого человека. Она нечасто выходила без надобности из своей уборной, но если дверь в ее комнату была открыта, то было видно, как она сидит в странных, необычайно больших очках, в черепаховой оправе, что-то читает и делает какие-то выписки. «Это не поза», — сказал Циммер Симону, когда они вместе обедали в кафе. «Лили и вправду именно такова. Просто я не говорил тебе раньше, потому что знал, что ты все равно не поверишь». «А для кого она все это пишет?» «К ней постоянно ходят разные профессора, преподаватели. Я часто сталкиваюсь с ними, когда захожу к ней домой», — ответил Циммер и добавил. «Понимаешь, она получила очень важное образование, и она это отлично осознает. Мне кажется трогательным и прелестным то, как она пытается заниматься самообразованием». «Она весьма профессионально», — заметил Симон. «И я совершенно не заметил в ней того свирепого темперамента, о котором столько говорят». «Ну, назвать ее нетемпераментной нельзя», — ответил Циммер. «Я бы сказал, что у нее средний темперамент. Но если на нее нападают, что бывает часто, она реагирует чрезмерно сильно и резко. В общем-то, когда она не работает, она предпочитает вести тихую жизнь. Она все еще переживает разрыв с Абдулой, ее осаждают журналисты, пытающиеся выведать, почему они расстались. Поэтому она держится немного замкнуто. Она просто осторожна, она понимает, что любая случайно брошенная ею фраза может быть кем-то подхвачена, неверно истолкована и оказаться в газетах». «А как она держится со своими друзьями?» — спросил Симон. «У нее мало друзей», — ответил Циммер и вытер тарелку кусочком хлеба. «Слушай, я пошел с тобой обедать вовсе не для того, чтобы беседовать о Лили. Я хочу еще раз проговорить завтрашнюю сцену. Твоя героиня умерла, ты голодаешь, пытаешься продать эти поддельные бриллианты, потому что больше у тебя ничего нет. Подумай хорошенько еще раз, какие чувства тебя охватывают, когда ювелир говорит тебе, что драгоценности настоящие? Из этого же очень многое вытекает, и я хочу, чтобы все эти чувства отразились в тот момент у тебя на лице». «Какой же самый первый?» — спросил Симон. «Мой герой не верит собственным ушам. Потом надежда, облегчение. Потом до него доходит, что у жены, которую он так обожал много лет, был богатый любовник. Все его отношение к ней мгновенно меняется. Но это же означает, что он теперь богат, свободен. А потом он закатывает праздник, отмечает это событие в публичном доме, верно? Тебе, Циммер, что надо, чтобы публика плакала или смеялась?» У Симона была устоявшаяся репутация актера-комика. «И то, и другое», — твердо сказал Циммер. «Слушай, а если я действительно покачаюсь на люстре в сцене в публичном доме, а?» — с надеждой в голосе спросил Симон. «Можно попробовать». Симон был атлетичен и подвижен, и во время съемок всегда настаивал на том, чтобы самому выполнять все трюки. Снимался он, однако, нечасто, потому что предпочитал работать на театральной сцене, чувствовать непосредственную реакцию аудитории и не любил обезличенность, утомительность и скуку процесса съемок в кино. Он согласился сниматься в этой картине только из-за денег, говорил перед началом съемок Циммер Лили. Платит огромные алименты. Был много лет женат на какой-то сучке, которая тянет сейчас из него все жилы. И он до сих пор очень тяжело переживает этот развод. А сколько они прожили вместе? Откуда мне знать, Лили? Достаточно долго, чтобы обзавестись ребенком. У него девочка, ей 7 лет или около того. Не говори с ним никогда на эту тему, дорогая. Не бойся, я с ним вообще ни о чем не буду говорить. Мне это нетрудно. За пределами съемочной площадки он со мной практически не разговаривает. Как-то через 2 недели после начала съемок Лили зацепилась с золотой цепочкой-браслетом за ручку двери и сломала замок. «Я починю», — вызвался Симон, забрал у нее цепочку и вытащил из кармана огромный красный швейцарский перочинный нож, при виде которого Лили пришла в ужас. 5 минут спустя браслет уже снова был у нее на руке. «Быстрее, чем у Картье», — одобрительно произнесла она, — «и дешевле». Через 2 дня Лили появилась на площадке с перевязанным большим пальцем руки. «Сожгла тост», — объяснила она. «Они у меня почти всегда сгорают, я такая плохая повариха». На следующий день ей в уборную принесли огромную коробку, обернутую в блестящую бумагу и перевязанную лентой. Внутри, под кипой оберточной бумаги, она обнаружила маленький тостер и кусочек хлеба. Расхохотавшись от души, она поблагодарила Симона. «Говорит он мало, но слушает хорошо», — заметила она потом Циммеру. «Придется мне ему что-нибудь подарить». В ближайший выходной она вместе с Симоном отправилась на парижскую барахолку. Лили любила, надев старый плащ, подняв воротник и подвязав его снаружи старым шарфиком, бродить здесь никем не узнаваемая среди развала старых вещей, любопытных безделушек, надеясь отыскать что-нибудь старинное, ценное или просто интересное. Для Симона ей удалось найти сундучок из тика, очень изящно инкрустированный перламутром. Купив его, она вдруг увидела вырезанный из дерева миниатюрный набор, животные, которых спасал Ной на своем ковчеге. Всех было по паре. 2 жирафа, 2 слона, 2 обезьянки, 2 льва. «Какой прекрасный подарок для ребенка!» — воскликнула она. «Симон, хочешь, купим? Сможешь подарить его своей девочке?» «Нет у меня никакой девочки!» — грубо ответил ей Симон, мрачно и зло посмотрел на нее, отвернулся и пошел прочь от этого места. Потом, когда они сидели в его рейндж-ровере и Симон вез Лили домой, он первым нарушил молчание. «Извини меня за эту грубость», — сказал он, сделав над собой видимые усилия. «У меня действительно была дочка, но она умерла 2 года тому назад от менингита. Ей было всего 4 года. Она могла бы и не умереть. От менингита сейчас умирают редко, его излечивают антибиотиками. Но мы были на съемках в Египте, и там не было в больнице нужных лекарств. Все случилось так быстро». Она казалась такой маленькой, когда лежала на больничной койке, и так кричала от боли, а мы ничем не могли ей помочь. Мы просто стояли с Джин рядом с койкой, крепко прижавшись друг к другу, хотя до этого мы много лет даже не здоровались за руку. Нам сказали, что она поправится, а вечером позвонили и сказали, что у нее снова обострение. Мы помчались в больницу, она лежала молча, не двигаясь, страшно бледная. Она умерла почти сразу же, как только мы вошли. Она не пошевелилась. Ничего. Но мы оба поняли, когда это произошло.